Неплохо, но такой примитивной атакой меня не убить. Панк уже падал в беспамятство, отключаясь от сильнейшей боли. Джин Чурики уже видел клыки твари, который его сейчас сожрет. Но тут яркая вспышка в небе заставила всех направить взгляд в небо. Рай, отстань от человека. В небе появился орел таких же размеров, как и волк. Он был весь белый, а его когти были железные. Фу, съебалась отсюда, он мой. После этих слов, Наруто отключился, не осознавая, что происходило дальше. Амигакури. Один шиноби стоял на балконе башни, в деревне, в которой постоянно шел дождь. Это был лидер самой опасной организации в мире. Пин-сама, мы потеряли след Восьмихвостого. Хидан склонил голову, войдя в кабинет, сообщая новость. Вы меня подвели. Тело Яхика выставило руку назад, за спину. Баншутынин. Хидана притянуло, как шлюху на богача, и тот был схвачен за горло. Еще одна оплошность, и вы все сдохнете от руки бога. Браво-браво. Ебать, как прикольно. А можно меня также покатать? В кабинет ворвался Тоби. Исчезни, ничтожество, крикнул Пепельноволосый. Я вообще в шоке, как вы его взяли, Пейн сама, не твое дело, выкинул из кабинета Хидана. Пейн, исчезни с глаз моих. Есть. И только пятки сверкали у Акацушника. Ну зачем же так жестоко, Пейн сама, боженька вы наш, сидел на подоконнике масочник и болтал ножками. А вам какие подношения делать? «Шлюхи с авокадо в жопе подойдут?» – спрыгнул приколист. «Зачем пожаловали, учитель?» – спросил Нагата. «А ты будто не вдупляешь?» – сменил голос Мадара. «Нет», – коротко ответил глава Акацуки. «Хмм, наверное, я пожаловал, так как план нихуя не идет по плану, не строится коммунизм, мать его. Скоро в ссылке отправлять, блядь, буду». Подошел к балкону Учиха. «Мне очень жаль, что...» – начал оправдываться ученик. «Жаль ему, хах». Тут брюнет поворачивается лицом и открывает глаза, точнее, показывает их отсутствие. Знаешь, что это значит? Пин напрягся от такой атмосферы, а сам учитель стал медленно подходить к ученику. «Пожалуй, пора возвращать, Шинратенси!» — крикнул Акацушник, но ничего не произошло, а сам Мадара сократил дистанцию и впечатал тело в стену. «Хм, мои глаза против меня не сработают. Знай, что если еще что-нибудь такое выкинешь, то ты будешь молить, чтобы я дал тебе селедки с молоком, а не то, что с тобой будет», усек. Пин лишь кивнул, а шарингонисты, точнее Экс, отпустил шею богу. «Молодец, хороший пидр, а теперь метнулся мне за глазами Учих, и организуй поиски тела Наруто Узумаки». «Есть», выбежало тело Яхика. «Эх, еще несколько лет ждать Девятихвостого, пизда-то просто, где-то Карач, эй, человек, вставай». Орлица хлопала по лицу Наруто. «Ай, блять, больно же», вскочил Узумаки. При этом успел осмотреться, выяснил, что находится в какой-то пещере, где горел огонь, а напротив сидела та орлица, которая появилась перед тем, как он отключился. «Прости, крылья немного железные», — оправдалась птица. «Что вообще происходит? Где я?» — уже завопил шиноби. «Ты серьезно?» — удивилось животное. «Абсолютно, блядь!» — даже кивнул Панк. «Ну-у-у, мы зовем это чистилищем». Примечание к части. Рубрика «Песня». Disturbed, Warrior, 1, Рай, http://rik01deviantart.net/f/c/70f/2014/0.24.9.3 Blatskfiri Bakrion D73F4YPG, 2, Фу, http://http://www.plac.f4f4.573390f651e53591e5392f00613bf4jpg, 3, Монстры Чистилища, http://stkp.yandex.net/imkadr1.0.7/kinopoiskrutslaverfield1075969jpg, 4, Чистилище, http://www.yandex.net/imkadr1.0.7/kinopoiskrutslaverfield1075969jpg, глава 29, разбор полетов, глава 29, разбор полетов. «Ну-у-у, мы зовем это чистилищем». Наруто начал сильно моргать, переваривая сказанное. «Ага, ага», не поняла орлица. «Ага, не, ну в принципе нормально», пожал плечами блондин. «Нормально, ты хоть понимаешь, что ты единственный человек, который смог сюда попасть», кричало животное. «Ну я и говорю, что в принципе, все ок, со мной всегда поебота случалось, и это не первая шляпа в моей жизни, так что не удивило». продолжал спокойно говорить Узумаки. «Ты серьезно?» — немного саркастически сказала крылатая. «Конечно нет, блядь. Какое хуя я здесь? Что это вообще такое? Во, наш герой вернулся. Чё за хаванский со мной вечно происходит? Я вам, блядь, чё, Бэтмен, что ли?» — орал на всю пещеру Панк. «Тише, тише, успокойся. Наверно, вот это хотела сказать пернатая. Не тыкай в меня этой психологической подзалупной константой. Я сейчас ни хрена не спокоен. Мне легче мамонта выебать под фашистский марш, смотря канал «Спас», натянув на свой хер енота, вместо презика, чем осознать то, что случилось. И да, даже в том, что я сказал, куда больше смысла, чем в этой параше», — матерился парень. «Натя, пресс», — переваривала слова орлица. «Так ладно, но не стала искать смысла. Давай лучше разберемся, как ты сюда попал, что с тобой случилось?» «Ну, меня кикнули с сервопланеты, точнее, забанили навсегда», — ответил мальчуган. «Что, прости?» — не поняла крылатая. «Убили, кокнули, провели пальцем по горлу, распотрошили», — внятнее ответил Наруто. «Кью, она меня бесит, она не знает прикольных тем из мимисев». «Тебя все бесит, вечный пмсник», — огрызнулся лис. «Слышь, тампон Чироки, завались там ради атеизма», — взбесился Панк. «Может, все-таки продолжим разговор?» Тут в беседу вмешалась орлица. «Ебаться в ушко, ты то, что тут забыла?» — опешил блондин. «Я телепат и могу читать мысли», — уже голосом ответила животное. «Хм, неплохая способность», — подметил Панк. «Ну так что, может, продолжим?» — напоминала про разговор дама. «Давай, только, сделаем немного по-другому», — придумал идею Рокер. «И как же?» — орлица ждала подвоха. «Дай мне крыло», — протянул руку Узумаки. На его жест крылатая сделала то же самое, а затем они оба отключились. Подсознание Наруто. «Вот теперь нормально поговорим, Коноха. Дочь моя, как продвигаются поиски Мадоручиха?» В резиденции, где обосновалась Хината, материализовалось тело Хамуры. «Пока отрицательно, но мои миньоны прочесывают окрестности в его поисках», — безэмоционально ответила девушка. «Что ж, ясно. Я слышал, что у вас уже была стычка, но ему удалось уйти, а от Цуцуки не отставал». «Да, мой господин, но не бойтесь, я исправлю эту оплошность», — Хьюга облокотилась на руки. «Я очень на это надеюсь». После этого тело исчезло. «Чертов Мадара», — стукнула кулаком по столу девушка. «Узуши Агакури, кабинет Узукаги. И что дальше? Каковы следующие действия?» Цунади сидела на кресле, потирая висок, потому как та ситуация, которая на них обрушилась, меняла все на корню. «Я почем знаю, Дайми убит, все деревни сейчас находятся под полной охренитизацией от того, что их Каге мертвы, а они ведь даже правды не знают, что вообще происходит», — ответил Джирая, сидя в своем кресле. «Надо разнести эту новость по свету», — вступился Шисуи. «Да, и что мы скажем? Здорово, блядь, мы деревня-призрак, а ваши Каге были лишь подсадными утками одной неизвестной организации. Эхэхэ», — включил сарказм Седовласый. «Нет, тут надо действовать хитро и грамотно. И как же вы собираетесь это осуществить?» Тут уже подключился Какаши, который появился в окне. «В этом и загвоздка, не знаю», — развел руки в стороны Каге. «А что если?» «Да, может сработать», — тут уже заговорил Итачи. «Что-то нащупал?» — спросил копирующий. «Да, но это очень странный вариант», — ответил Учиха, почесывая воображаемую бороду. «Что если нам собрать собрание пяти Каге? Только вот, темой разговора будет ситуация в Конохе. То, что там случилось, видели лишь Акацуки да мы, то есть те, кто мог до нас донести, уже давно мертвы. Это значит, что мы вне подозрений. Наша деревня вполне стабильна, что не скажешь о других. Есть вероятность, что будущие лидеры начнут копать старые записи, а они точно будут копать. Тем самым, мы сможем войти к ним в доверие. Но есть одно но, очень серьезное но». «И какое же?» — спросил Хатаки. «На пост Каге может встать один из Акацуки, точнее тех копий, или уже стоит, или они просто уничтожат прошлые записи», — тут уже закончила Цунади. «Именно», — подтвердил догадку гений клана Учиха. «И получается, что мы снова в тупике. Эта новость подкосила абсолютно всех. Знаете, я думаю, идея Итачи по поводу собрания актуальна», — вставил слово Шисуи. «Сделаю опереждающий ответ на ваш вопрос. Почему? Так мы сможем выяснить, кто является членом банды и в какой стране точно правит Акацуки. Сейчас ни одна из стран не будет делать ходов, а значит, у нас затишье примерно на полгода, пока войска и деревни мобилизуются. И это нам тоже играет на руку, потому как можно будет легко понять, какая из деревень находится под гнетом Акацуки. Закончил свою мысль Учиха. Но есть риск того, что и на нас могут накатить бочку те же Акацуки. Поэтому нужно будет действовать быстро. ХМ может сработать, и выяснив те деревни, которые точно не под колпаком, мы сможем или объединиться с ними, или переманить кого-нибудь на нашу сторону. Подметил Джирая. Тогда делаем так. У нас нет времени прохлаждаться, поэтому нам срочно нужно подготовить армию. Сегодня вечером будет собрание джоунинов, я буду объявлять ваши группы, которые вы будете готовить. Думаю, ты прав, нам нужно хорошо подготовиться. Да и нашим ребяткам нужно потренироваться и отвлечься. Кладбище. Ами стояла напротив могилы Наруто, правда на ее щеках уже не было слез, но лицо было чутко опухшим и просто убитым. Да, она была просто убитой. Прошла уже неделя с того момента, когда команда покинула Коноху, но некоторые до сих пор не пришли в себя от потери близких. Но тут на кладбище появился еще один человек. «Эй, сестренка, как ты?» «Это был Саске. Честно или соврать?» Учиха повернулась к нему. «Лучше соври», — ответил брюнет. «Тогда хреново», — соврала. «ХМ, шерингонистый на это», — лишь чутко улыбнулся. «Родителей пришел наведать?» — продолжил разговор Кунайчи. «Да, а ты никак не оправишься от его потери?» Парень в ответ ничего не получил, но, наверное, это было и не нужно. «Ами, я давно хотел спросить, но никак не решался. Слушаю». Девушка перевела взор на собеседника. «А где твои родители?» «Хопа, вы, наверное, тоже хотите это узнать, дорогие читатели. Они умерли, когда я была еще совсем маленькой». От этого девушки взгрустнулось еще больше. «Долбоеб, нахуй я такое спросил? Уже 1000 раз дал себе подзатыльник Учиха». «Прос, да ничего, я знаю, что ты хочешь сказать, не бери в голову». Ами перебила соклановца, понимая, что жалеть ее сейчас не надо, иначе она будет думать, что Наруто зря на нее столько надеялся. «ХМ, все-таки ты переняла его черты». «Ну как и я, наверное», — сменил тему Саске. «О чем ты?» — немного не поняла фразы девушка. «Я говорю о том, что некоторые черты его характера передались тебе, все же как-никак. Когда очень долго общаешься с человеком, то понемногу начинаешь что-то брать от него, но в то же время и он что-то берет от тебя, и знаешь, с учетом того, что вы были такие разные, вы пиздато дополняли друг друга, как картошка фри и соус». Тут Учиха засмеялся. «Видишь, все-таки этот жук и меня достал». «Хах, это да, тут ты прав. Наруто мог много на кого повлиять. Какой бы сволочью он ни хотел казаться, он всегда помогал людям, помогал нам. И никогда не бросал нас в трудную минуту», — вспоминала счастливые деньки Кунайчи. «Тут ты права, хоть он и был занозой в заднице, но он был нашей занозой». Брюнету немного стало получше от этого разговора, но не брюнетке. «Что такое?» «Просто, я тут вспомнила, что когда мы завтракали вместе, да и обедали, неважно, в общем, когда кушали, то каждый раз я брала себе кексик с черникой. И знаешь, этот пиздюк постоянно тыбзил мой кексик». «Стой, Наруто же ненавидит кексы», — говорил об усопшем в настоящем времени. «Именно, ему просто нравилось тырить мои кексики и смотреть, как я бешусь, он кайфовал от этого. Мне приходилось делать нычки, или прятать этот кексик, чтобы потом вдоволь насладиться им, просто жадно поедая его. Знаешь, что он мне говорил насчет этого?» «Что?» «Кексики ненавижу, на халяву обожаю. И так, сука, всегда». Тут уже оба засмеялись. «Да, в этом весь Узумаки, но к чему ты вела?» Все же Шиноби искал потаенный смысл. «Знаешь, хоть я и злилась на него, но в тот момент, когда он их поедал, я никогда не чувствовала себя одиноко, да я без кекса, но есть тот, кто рядом со мной. А сейчас, я ем этот кекс каждое утро, и никто не пытается его у меня стыбзить». Ами нагнала тоску. «Мда, хреново это, когда некому стыбзить кекс». Парень не знал, что сказать. «ХМ, знаешь, а хрен с ним, с кексом. У меня же есть задание, и мне нельзя подвести того, кто просто обожает эти кексы». Тут ребята немного повеселели. «Думаю, лучше пойти, потренироваться. После вас». Пока команда уходила, то Учиха бросил взгляд на могилу друга. «Знаешь, Узумаки, ты не можешь просто так сдаться, ведь счет 67-67, а ты не из тех, кто согласен на ничью». «Амигакури, лорд Пейн, зачем вы собрали нас в столь поздний час?» Тоби сидел и потирал маску. «Нам нужно решить, что делать с деревнями, а самое главное, что нам делать с Конохой с той, под чьим она гнетом». Пейн встал со стула. «Вы про ту, у которой Тензиган?» — спросил Хидан. «Именно», — коротко ответил владыка. Все просто, нужно атаковать. Тут уже вступился Кисами. Не гони коней, у нее могущественная армия, нам она тоже нужна, чтобы справиться с ней, потому как она может помешать нашему плану. Тут уже вставила слово Конан. Верно, а так как все Каге были типа убиты, то нам нужно создавать новый тоталитарный режим во всех деревнях. Однако в 3 из 5 уже нет наших агентов, и будет сложно пропихнуть туда Зицу. Продолжал глава. И что вы предлагаете? Тут уже вписалось растение. Нам нужно объединиться с одной из деревень, но для этого нужно собрать совет Каге. Четко и ясно. Но ведь у нас уже нет Зицу Каге. Подметил Дейдара. Именно. Поэтому я пойду на этот совет в качестве Амикаге, чистилище, подсознание Наруто. Хаем, а вы похожи на великого демона огня, лис, Кьюби Нойика, но у вас еще есть и сестра Курама Нойика, не так ли? Стала швыряться козырями орлица. Видишь, щенок, как нужно разговаривать со мной. Кьюби аж засиял. Слышь, спидозная куртка, ты ветра то не путай. Перепалка началась. Так, давайте без этого. Вмешалась вовремя птица. Мне теперь стало понятно, как ты сюда попал, а вот мне нет, парировал блондин. Может, ты уже объяснишь все, как есть. Понимаете, дело в том, что чистилище было создано для всех великих животных, кто когда-то провинился в прошлой жизни, чтобы сдержать и усмирить их пыл. Это своего рода ад для людей, только тут условия куда хуже. Хотела продолжить животное, но ее перебили. Стоп, нет, ты пиздишь, ты утверждаешь, что этот чувак существует. Узумаки офигивал и тыкал пальцем в небо. Я не отрицаю его существование, но если судить по твоей логике, что всему должно быть объяснение, тогда кто-то же должен был создать это место. Пернатая привела очень аргументированный довод. Вот ж, сука, матка правду устами глаголит. Но тут он посмотрел внимательнее, точнее, клювом. Ладно, продолжай. Ну так вот, и все те, кто провинился, были сосланы сюда, для того, чтобы до скончания веков находиться здесь. Это своего рода тюрьма, только тут надзиратели пытаются тебя сожрать, подметила орлица. Что ж, это круто, но я-то тут, блять, каким хером оказался? Панка очень сильно мучил этот вопрос. Скорее всего, это виноват он. Тык крыла в сторону лиса. Ага, сука ты плешивая, мандаложка кривозадая, хламидия ушкоебная. Так это ты виноват. Блондин уже бросился с кулаками на друга. Слышь, блять, ты, сука, на кого батон крошишь? Отмахивался хвостом зверь. Тихо, успокойтесь. Пыталась вразумить ребят, девушка она шарлица. Да я тебе в твой анус девятерное проникновение сделаю. Перепалка продолжалась. После тебя, ублюдок. Но тут птица напитала чекрой воздухом грудину и заорала на все подсознание. А ну заткнулись оба. Твари, кого-то бомбануло. Мне показалось... Или она картавит, и все же, люди не меняются. Уф-уф-уф, как же сложно с вами. Краем крыла, орлица чесала себе висок. Послушай, я не знаю, каким макаром ты тут оказался, но ты сюда смог попасть просто потому, что внутри тебя сидит один из великих стихийных демонов. Ладно, возможно, мы здесь чисто случайно, и раз уж ты говоришь, что этот плод еблескунсов, один из великих демонов, тогда почему я, владелец этого, не могу пользоваться чакрой? Парень задал правильный вопрос. Наверное, тут я смогу ответить, точнее, задать риторический вопрос. Сен-чакра, на это лишь демон получил кивок. Поясни за Сеньку, потребовал Узумаки. Видишь ли, как ты знаешь, мы, животные, не пользуемся 2 видами чакры, а исключительно только 3, и 3-я, сен-чакра, которая течет в нас при рождении. А поскольку это место было создано исключительно для зверей, то тут неимоверная концентрация Сеньки, а значит, когда пользовался обычной чакрой, то в тебя проникал Сенька, который творил в твоем теле полный пиздец. Иными словами, ты не умеешь поставить Сеньку на место. Разжевал все лис. Ну, у них и терминология, подумала орлица. Хаем, тогда все понятно, обмозговал все услышанное парень. Иными слова, торопиться нам некуда, поскольку мы тут заперты навеки вечные. Так что, можно просто обучиться сен-чакре и жить себе припеваючи. Вообще-то, тут вмешалась наша Фу. Отсюда есть выход. Много кто пытался выбраться отсюда, но были убиты. Ты хочешь сказать, эти милипиздряжи сожрали вон те здоровые хуйни, которые мы видели? Наруто показал палец в сторону выхода. Не они, другие. Тут эта фраза напрягла обоих, и блондина, и рыжего. Что ты имеешь в виду? Спросил настороженный Кьюби. Постойте, рядом с нами кто-то есть. Наруто с Фу быстро покинули подсознание. Чистилище. Что случилось? У блондина уже пенис-доминатор превратился в сморщенную бабуську. На улице что-то происходит. Орлица с парнем выбежали из пещеры, чтобы разведать обстановку, и им предстала такая картина. Тот волк, который напал на нашего героя несколькими часами ранее, сейчас бежал от тех же зверушек, что и блондин. Однако Джин Чурики помнил, что эти звери боялись его, и тогда их было четверо, а тут их всего двое. «Что-то тут не так», — подумал Панк. «Я тоже так думаю», — согласился демон. «Но все же стоит проверить». Это уже был третий голос. «Блядь, ах ты ж, Мадонна толстозадая, хватит меня так пугать». Орлица опять забралась в диалог. «Ладно, все же надо помочь ему. Как-никак, мне понравился этот волк». Птица взмыла в воздух, а Узумаки пустился в бег. Спустя некоторое время команда смогла настигнуть преследователей рая. Недолго думая, Шиноби сразу же кинул в них два куная, чтобы быстро покончить с этим. Один из ножей убил тварь, но второй был отбит. Другой монстр тут же бросилась на парня, но в ту же секунду был порублен на части волной из воздуха. «Спасибо, Фу!» – поблагодарил блондин. «Ни за что!» – так же коротко ответила орлица. «Вы идиоты! Не нужно было меня спасать!» «Я уже труп», — орал волк, и тут команда заметила, что он был весь изранен. «Кто это тебя так?» — удивился наш герой. Но тут земля содрогнулась, и послышался оглушительный рев, от которого вся кровь стыла в жилах. Узумаки медленно повернулся, чтобы осмотреть то, что не хотел бы сейчас видеть, а именно, гигантского дракона, который мог сравниться по величине с самим Кьюби. Он был весь черный, из ноздрей у него шел пар, а все тело было покрыто шипами. Его взор упал на мальчика, и он увидел абсолютно желтые глаза, которые сверлили его, проникая в самые недра его мочевого пузыря. Настолько Панк испугался, что чуть не обоссался. «Это он. Нам конец». Волк уже прощался с жизнью. «Кто это?» Единственное, что сейчас крутилось в голове у парня. «Эрагон. Примечание к части. Дорогие читатели, прошу прощения за долгую проду, был очень занят. Но сейчас все ок. Постараюсь писать почаще. Эрагон, http://bambopru.imk.pitsturi.a.pradinac3d.f.d.924.a.6c.826.e.1940.526.d.84.b.983.jpg. Глава 30. Подготовка. Глава 30. Подготовка. Эрагон, ответила птица. Пресвятые мракобесы, вставил блондин. Именно, он один из трех хранителей чистилища. Орлица начала пятиться назад. Да я не про это, а про его пиндоскую кликуху. Это ж надо такими дебилами быть, чтоб назвать Эрагон. У меня аж весь страх пропал. Слушай, а с такой кликухой, наверное, и трезубец как у Нептуна. Парень посмотрел вниз. А не, все так же хреново, как и с кликухой. Щенок, заговорил дракон. Я, Эрагон, властелин воздуха и огня. Ты должен. Но чудовищу не дано было закончить. Бла-бла-бла, я тупая манда, зовите меня Люси, ебите меня во все щели, не забудьте про Сюзи, которую вчера вы также имели. Проговорил все это блондин, делая рукой рот. Ну блин, реально, такой не дракон, а драконище. А только имя назвал, все, гг нахуй, весь страх пропал. Пока Узумаки обсирал чудовище, Фуу заметила, как блондин, еле заметным жестом показывает рукой, чтобы те сваливали, да побыстрее. Слухай, вот честно скажи, как твоего папу звали? Не Лунтик случайно, а, человек, ты поплатишься за свою наглость. Хранитель поднял лапу для того, чтобы прихлопнуть наглеца. Эф, то есть тогда, просто возьмешь и убьешь, развел Панк руки в стороны, делая покер-фейс, хотя у самого уже инфаркт пятый раз случился. Да когда ж они съебут, подумал Узумаки, когда Эрагон замедлил руку. Ты считаешь себя таким пиздатым, а мне ничего ответишь не можешь. Я ожидал большего от великого, мать его, Эрагона. Наруто, мы готовы улететь, но нам нужно, чтобы ты как-то отвлек его. В голове у пацана затрубила орлица. Понял, ты поймешь мой сигнал, подберешь меня. Птица как раз подобралась к краю. И да, совместите воздух и молнию, потому как, я хочу попробовать технику перемещения, но мне нужны ваши чакры обоих, поэтому... Когда мы все соприкоснемся, нужно будет сделать так, чтобы ваших чакр хватило на нас троих, Ферштейн. Обработал план блондинчик. Есть. Сообразила повелительница небес, и быстро рассказала план волку. Хаэм, да зачем мне тебя слушать, твоя кончина все равно неизбежна. Дракон опять хотел прихлопнуть, Но тут Узумаки отвел взгляд в сторону и выпучил глаза. «Не может быть, это он, кто?» Ирагон быстро повернулся, в надежде увидеть того, кого увидел на герой, но план провалился, потому как Наруто уже добежал до своих. «Эй, передурок!» — позвал Панк, хранителя. «Соси мои ячуги, лошарище!» Вспышка молнии, и орлица, волк и человек исчезли. «Не-е-е-е-е-е-е-е-е-ет!» «Арх!» В небо взметнулись огромные клубы огня, поднялся жуткий ураган, а в эпицентре всего стоял разъяренный дракон. «Я найду тебя, человечишка!» «Слышишь, найду!» Тем временем, снова в пещере. Сука, манда ежонка, как же, блять, это больно. Узумаки снова схватили конвульсии от того, что он снова использовал свою чакру, вместо сеньки. В этот раз ему было куда хуже, вся верхняя одежда за секунду просто истлела, оставив блондина по пояс голым. На теле выступили ожоги, но больше всего не повезло рукам. На левой руке кисть была сожжена до того, что можно было увидеть кость нашего героя, его связки и нервные узлы. Панк сразу схватился за руку, но как раз дотронулся до узла, все тело пронзила неистовая боль, а Наруто извернулся так, будто он сама Эмили Роуз, а следовательно в нем поселились 6 мужиков, но это его личное дело, как говорится. «Ему надо помощь», — закричала птица, смотря на волка. «Как я тебе, блять, ему помогу?» — удивился Рай, хотя понимал, что должен помочь. «Да выруби его, чтобы он еще больше себя не поранил», — уже орала Фуу. «Прости, парень», блохастый напитал лапу сильным разрядом и дотронулся до мальчика, тот же весь засветился, стал кричать еще сильнее, но при этом, через секунды две отключился. «Твой черед перьевая, и без вонючих знаю». Птица тут же напитал свои крылья зеленой чакрой и приложила к запястью, но случилось непредвиденное, кисть еще больше начала разлагаться, а кровотечение усилилось. «Твою мать, у него полное отторжение сен-чакры, и я не понимаю почему. Что нам делать? Я то откуда знаю? Фу, я не знаю, слышишь ли ты меня, но единственный способ спасти Наруто, это обжечь все его кровоточащие места. Отторжение идет из-за меня, и такая реакция произошла тоже из-за меня, потому что его чакра связана с моей, а моя чакра, чистая сен-чакра, пока он не научится ей владеть, ничего не выйдет». В надежде, что его услышали, Лис проорал в подсознании, хотя и его силы уже были на исходе. Потороп, но Кьюби не успел договорить, тоже отключился. Орлица быстро взяла клювом одну из горящих полежка. «Спросите, откуда они там взялись?» «Не знаю», Наруто развел, когда пришел в себя, «вода». «Ну так вот», Фу клювом взяла полежка и начала прижигать все кровоточащие места, а их было до хуевой тучи. В пещере стоял неприятный запах сожженной плоти, а сам Узумаки едва напоминал человека, но это был единственный способ его спасти. Спустя 30 минут кровотечение прекратилось, но неизвестно, помогло ли. «Ты сделала все, что могла», — подбодрил волк, в данном случае, напарницу. «Надеюсь, ХМ, интересный паренек, смотрел на это мясо блохастый, даже не смей», — заметила хищный взгляд птица. «Я и не думал, да и он спас меня, так что это будет совсем не по-пацански. Но меня правда он заинтересовал, все тот же взгляд. Что ты имеешь в виду?» Подуспокоилась крылатая. «Мне интересно, откуда он знает одну из техник нашего хранителя?» Задал весьма уместный вопрос Рай. «Узушия. Кабинет Каге. Узукаге сама». В кабинет вбежал один из джоунинов-связистов. «Что такое?» Удивился Джирая, как ворвался его подопечный. «Письмо из Амигакури». Протянул письмо ниндзя. «Что?» Удивлению не было предела. Но когда владыка деревни развернул письмо, его охренитизации не было предела. «Приветствую вас, дорогие владыки деревень, все мы прекрасно знаем о сложившейся ситуации в наших странах и деревнях. Угроза нависла над нашим миром, и нельзя просто отсидеться в стороне, нужно действовать. Я, Пейн, как владыка Амигакури, предлагаю провести собрание Каге, чтобы обсудить все нюансы сложившейся ситуации, и пока объявить полные пакты о ненападении всех деревень, хотя бы на полгода, чтобы все мы смогли обрисовать ситуации и заключить союзы, которые всем нам будут выгодны. Скажу честно, все мы ищем корыстные мотивы, поэтому скажу так, кто не будет на собрании, я самолично займусь этой деревней. Собрание состоится ровно через месяц, поэтому у вас достаточно времени избрать новых Каге. Удачи. Охуеть. Срочно созвать совет старейшин и старших джоунинов». Встал из-за стола. «Что же вы задумали, ублюдки?» «Узушия. Спустя несколько часов. Это уже полный капец, люди. Какаши потирал висок. Месяц, месяц. Да и кто предлагает? Сами Акацуки, мать их. Все не так уж и плохо. Шисуи снова вмешался. Ну давай, Володя, поясняй. Съязвила Цунаде. Раз они собирают совет, значит и у них все по пизде пошло, и агентов в деревнях почти не осталось. Заметьте, они собирают не совет пяти Каге, а совет Каге вообще, всех и вся, а значит, там будет очень много деревень. Там начнется полный трэш, потому что это будет уже не битва, а начало войны, там то все и определится, кто на чьей стороне. Разжевал все Учиха. Тогда нам срочно нужно сформировать команды и подготавливать людей. Вмешался Арачимару. Это да, Арачимару, как раз к тебе задание. Санин обратился к другу. Ты должен вернуться в Акацуки, потому что ты сейчас нужен там как никогда. Есть. И змей исчез в клубах дыма. А мы все готовимся к войне. Неизвестно где. Умф, что происходит? Как же я устал просыпаться черти где. Узумаки очнулся, а вокруг него было ничего. Просто белое пространство. Но он был не один. Очнулся, напротив стоял тот странный чувак. Опять ты? Ты чё, педофил что ли? Или священник? Поднялся на ноги блондин. А ты хорош, но учти, когда-нибудь мы встретимся. Провел пальцем по шее собеседник. Что это за место? Что ты вообще имеешь в виду? Не понимал панк. Ха-ха-ха-ха, так ты еще не догадался. Тогда что ты тут, мать мою, забыл? Присел на пол, если он там есть. Чувак, я тебя, блять, вообще не понимаю. Схватился за голову ниндзя. Мало кто может понять, что происходит на самом деле, но я покажу тебе кое-что, возможно, догадаешься. Тут незнакомец щелкнул пальцами, и эти двое оказались в каком-то незнакомом для Наруто мире. Что тут произошло? Небо было абсолютно алого цвета, везде были трупы людей, животных, вокруг были технологии неизвестные панку, однако он понимал, что они не могли выглядеть так, как выглядели. На стенах зданий были разбросаны кишки, из которых вываливался еще утренний завтрак. Но тут сзади чувака оказался маленький мальчик. «Мама! Мама!» — кричал ребенок в надежде найти свою мать. «Эй, привет, малыш!» Незнакомец сразу подошел к мальчику, а Шиноби лишь наблюдал, оценивая обстановку. «Ты потерял маму?» «Да-да!» — вытирая слезы, ответил малыш. «Ну я тебе помогу!» Чувак достал меч и проткнул грудную клетку ребенка. «Ха-ха-ха-ха! Ты с ней скоро встретишься!» Ребенок ничего не смог крикнуть, из его рта сразу полилась кровь. Убийца поднял свою жертву над землей и стал крутить мечом внутри паренька. «Нравится, маленькая Люси?» Сильный удар в лицо, и голова мальчика превратилась в месиво. Затем неизвестный просто взял и оторвал руки мальчика. Парень еще был жив, но не мог и слова сказать, ему мешал меч. Когда уже маньяку разонравилось играть с жертвой, он просто срезал меч в бок, тем самым изрезая, еще не знавшего пороху пацаненка. Тело падает замертво, а из тела ручьем полилась кровь. «Мамке привет передавай!» «Ха-ха-ха-ха!» Убийца повернулся обратно к Наруто. «Как тебе?» «Эф, я и лучше могу!» Скрестил руки блондин. «Он ебанутый!» «Может проверим?» Чутко наклонился незнакомец. «Я, даже я боюсь его!» Страх охватил парня. «Да как нехуй ебанька!» «Ха-ха-ха-ха!» «А ты мне нравишься!» «Правда!» Хлопал чувак. «Как тебя зовут-то?» «Наруто Узумаки!» «А ты, великий, пиздатый и неповторимый!» Но тут панк провалился в темноту. Чистилище. Пещера. Умф. Попытался приподняться панк, но тут же упал, так как облокотился на почти что оторванную руку. «А-а-а, ебать, что с рукой, что с телом, что мать твою со мной, пиздануться!» Лежал и охуевал парень. «Наруто, лежи, ты должен отдохнуть!» Подошла орлица. «А что с моим?» Наруто резко спустил штаны. «Фух, братишка, ты живее всех живых!» Но тут на Наруто-младшего засмотрелись Рая и Фу. «Ладно, девушка смотрит, а ты топиндос оказывается!» Подмигнул волку блондин. «Эр-эр-эр-эр, пошел ты!» Оскалилось животное. «Ладно, ладно, я сейчас не в том положении, поэтому, спасибо, что спасли!» Поблагодарил Наруто, хотя у самого мысли были совершенно о другом. «Ни за что!» Хором ответили животные. «А пока я!» Но нашему герою не дано было договорить, потому как он уснул. Несколько дней спустя. «Наруто, просыпайся!» Орлица разбудила человека тем же способом, как и в первый раз. «Вот сука, ну блин, не еет, не надо!» Молил Узумаки, чтобы его не будили. «Парень, вставай, нам нужно поговорить!» Зарычал волк. «Ладно, встаю!» Панк приподнялся, так как его состояние было немного лучше. На кисти уже не была видна лишь одна кость, она уже немного заросла, но опираться на нее блондин пока не рисковал. «Что вы хотели обсудить? Ты хотел выбраться отсюда, так?» «Начал рай». «Да, коротко и ясно. Тогда нам нужно научить тебя использовать сен-чакру». Тут даже орлица удивилась. «Я думала, мы просто решим, как его вылечить». «Не совсем, у меня есть теория», — выдал блохастый. «Я тебя слушаю». Шиноби сосредоточился. «Поскольку в тебе сидит один из великих властелинов огня, то твоя природная связь с огненной стихией очень высока, а также у тебя существует твоя внутренняя природная стихия. Поскольку ты, стопроцентно, попал сюда не просто так, а твои умения очень велики. Единственный способ, как ты знаешь, выбраться отсюда, победить великих хранителей, но они и есть чистая природа. Их не может одолеть ни одно животное, потому что у каждого животного своя стихия, но если это будет человек, который сможет подчинить себе несколько стихий, то, возможно, есть шанс их одолеть», — подытожил план Волк. «Хаэм, мне нравится твой план», — отвечу сразу, что мои природные стихии, молния и воздух, немного улыбался, пока отвечал парень. «Как удачно совпало», — также улыбнулся и Рай. «Да, молодцы парни, но как он овладеет водой и землей? Каждый раз баба вставит свое «но». Хаэм, у меня есть план, как решить эту проблему, но мне потребуется на это много времени». «Кое-что придумал парень». «Ну-у-у, времени у нас полно», — подвела итог Фу. «Месяц спустя». «Ну так что ты задумал?» Орлица сидела и смотрела, как Наруто медитирует. «Эх, всему свое время, мне все равно нужно научиться использовать хотя бы одну из стихий». Тело блондина уже полностью восстановилось, и Фу полностью принялась за парня. Как она сказала, блондину нужно научиться чувствовать природу и бла-бла-бла, тогда они смогут перейти уже к реальным тренировкам. «Но ведь, эй, красавица, завали еблишко позизя». «Понятненько», — ловко заткнул панк животное. «Да не будь же», — но та опять была перебита. «Эх, заебешь же, что ты хочешь узнать?» Узумаки перестал медитировать. «Как ты собираешься овладеть стихией воды и земли?» Ее очень интересовал этот вопрос. «Я пересажу себе ткани человека, который мог владеть деревом, а следовательно, вода и земля». «Ты ненормальный», — удивилась орлица. «Я польщен», — поклонился панк. «А теперь я продолжу тренировки». «Эй, хуилка, нам надо поговорить, зайди ко мне». Тут включился Кьюби. «Подсознание Наруто». «Да, дорогая, что такое?» Материализовавшись в подсознании, блондин сразу обратился к другу. «Что с тобой стало? Ты стал спокойнее и более сдержанным», — подметил Лис. «Не знаю, слишком много всего навалилось, а Кацуки, Кагуя, деревня, Хината, это место, нужно много чего сделать, но мне кажется, что я постоянно что-то упускаю, будто кто-то следит и смеется надо мной, и я не знаю, как это объяснить», — выговорился Шиноби. «А ты не помнишь, когда тебя клинило и ты с кем-то разговаривал?» — насторожился Кьюби. «Ты чё, бля, мать, хуйню-то не неси, пожалуйста», — потер возле виска пальцем панк. «Что с ним происходит?» Девятихвостый переживал за друга. «Ладно, иди тренируйся, потом поговорим». «Ты прав, удачи». Пошел на выход блондин. «Что бы с тобой ни творилось, ты справишься, браток, ты же, блядь, ебаный больной ублюдок, таких психов жизнь не сломает», — уже мысленно передал послание Ноика. «Люсии, пора сосать». Оба посмотрели друг на друга и улыбнулись. «Ха-ха, и все же он прежний». Нейтральные территории. Собрание Каге. На территории, которая не принадлежала ни одной стране, да и где обычно нуль народу, собралось чет дохуя прокаженных, неужто культ Ктулху набрал обороты? Нет, просто организовался чет сам собой, совет всех, кому не лень, или Каге. «Сколько же тут деревень?» — удивился Какаши. «Я насчитал больше 30», — подметил Итачи. «Не отходим друг от друга», — вставил слово Узукаге. Спустя несколько часов, за закрытыми дверьми гигантского здания проходил одно из важнейших собраний человечества. «Что ж, раз все в сборе», — слово взял Пейн, — «тогда я объявляю собрание Каге открытым. Примечание к части. Дорогие читатели, прошу прощения за то, что так долго не было главы, были сложные ситуации, которые нужно было решать. Надеюсь, вам понравится прода. И да, всех с наступающим, скоро все будут спать мордами в оливье и мандаринами в носу». Глава 31, неразбериха. Глава 31, неразбериха. В огромном зале совещаний, перестроенным для таких масштабных переговоров, собрались владыки почти что всех стран, и также Каге, как больших, так и малоимущих деревень. В центре зала, который был перекрашен в светлые тона, не было ничего лишнего, кроме осветительных приборов вдоль стен, круглого стола на персон так 50-60, и, естественно, деревянные стулья, цвета слоновой кости. Вернемся же к нашим баранам. Как только лидер Акацуки взял первое слово, то в зале нависла неловкая тишина. Да, обычно должен быть кто-то, кто сдвинет переговоры с мертвой точки, но никто не ожидал, что лидер преступной организации окажется этим человек, и это же незамедлительно ввело всех в ступор, даже Джираю. С минуту все еще поиграли в гляделки, но все же никто не решился взять слово, кроме Пейна, который все это и затеял. «Знаете, я понимаю вашу озадаченность, впрочем, я и сам сейчас нахожусь в небольшом недоумении, но все же появилась одна проблемка, которую, к моему сожалению, моя организация, наряду с деревней не сможем решить в одиночку», — вскинул руки Каге. «Поэтому, я предлагаю объединиться для подавления угрозы», и уже пустил взгляд вокруг круглого стола. «Красиво говоришь, с учетом того, что ты внес огромный раздор в наше селение», — слово взял Райкаге. «Я не отрицаю участие моей деревни и организации, но сейчас, я предлагаю откинуть разногласия перед лицом общего противника». Подняла кулак одна из кукол Пейна. «Хватит!» — стукнул по столу Джирая. «Ты, ублюдок, завалил весь клан Учиха, подделал Каги пяти великих деревень, обратил в хаос политические отношения, убил множество близких нам людей, так и еще ведешь себя как трус, Нагата, посылая свою куклу, как какая-то гнида. И ты еще говоришь, перед лицом общего противника», — спародировал Узукаги оппонента. «Да ты и есть само зло, сам бибер, сам сучий выблядок», — бомбанула кого-то. «Джирая Сенси, я понимаю вашу злобу, но вы сами должны понимать, что вам не справиться без меня с этими тварями, а мне без вас». Как бы для Джирая и для всех это не было прискорбно, но слова Пейна резали без ножа, потому что это была чистая правда в тот момент, когда желание каждого было уничтожить эту гниль. «Я, пожалуй, задам вопрос», — встрял новый Цучикаге. «А что же тогда будет после всего этого? Пожалуй, не буду утаивать своих намерений», — встал со стула рыжий. «Все просто. С минуту выждал, чтобы проверить всех на нервы, потому как половина Каге стран меньшинств уже наделала в штаны. Полное господство и покровительство над всеми странами и деревнями. Да ты уебался в краюшек», — тут же вскочил Джирая, а с ним и Цучикаге с Райкаге. «Остальные воздержались. Ты думаешь, мы позволим тебе?» «Нет», — коротко встрял Нагата, спокойным голосом. «Я знаю, что вы не позволите, поэтому на этом собрании встанет вопрос, кто не со мной, тот против меня», уже грубо выпуская чакру, ответил рыжий. Никто не знал, что ответить, потому что с Пейном тягаться тяжело, а он и так поверг в ужас больше половины присутствующих. Так что буду краток. Прошу поднять руки тех, кто пойдет под знаменем моего альянса, остальных же, кто воспротивится моей руке помощи, ожидает смерть. Еще раз выпускает чакру и оглядывает всех присутствующих. Поднялись первые руки, затем еще, под конец руки подняли 45 деревень, осталось лишь 7, среди них были деревня скрытого облака, деревня скрытого водоворота, деревня скрытых горячих источников, деревня скрытого камня, деревня скрытого тумана, деревня скрытых снов, деревня скрытых долин. Хаем, значит, остальные решили выбрать смерть. Что ж, так тому и быть. Так мало, никогда бы не подумал, что мы все окажемся в такой жопе, размышлял Какаши. «Господин Пейн, что нам делать с мятежниками?» Уже подсуетился один из владык деревень, поняв, что и как, подлиза ебучие. Напрягся Джирая, как и все остальные, отказавшиеся от предложения Пейна. «Ну, что вы, господа, мы же не варвары. Мы дадим им время на надежду, чтобы потом растоптать ее, да и к тому же, может, кто передумает и присоединится. Поэтому, я думаю, те страны, которые отказались от нашего альянса, больше не нуждаются в присутствии, поэтому прошу вас удалиться», — показал на выход Нагата. «Тебе это даром не пройдет», — вставая из-за стола, проговорил Узукаге. «Посмотрим, сенси». Пару дней спустя, Узушия, ничем не примечательный день, кроме того, что все бегают, как в жопу укушенные, не понимая, что происходит. Потому как только те деревни, которые воспротивились тирании Пейна, решили организовать альянс сопротивления, чтобы не терять время попросту, они собрались для обсуждения деталей плана. Собрание проходило в Узушия, так как в других деревнях было небезопасно. И так в кабинете Узукаги проходило скрытое собрание, даже приближенные Каге там не находились. Список Каге сопротивления. Кицучи, который чудом спасся из той заварушки, Его успела подобрать Курат Сочи и убежать из деревни, лидер Ивы, Даруи, лидер Кума, Забуза. После смерти Мизукаге, его попросили занять этот пост, лидер Кири, Джирая, лидер Узушия. Тон, Шиноби с очень интересным кеткигенкой магнетизма, он в прямом смысле подобие магнета, лидер Тани, Инзе лидер Юми, Джан, лидер Юги. Вот и весь состав, который будет бороться с Акацуки. Ввиду таких событий, я думаю, будет логично закрыть поставки в любые страны и наладить пути сообщений между нашими деревнями. Начал Джирая. Вам-то всем легко говорить, вы то близко находитесь друг к другу, а вот и во в жопе мира, нам будет сложно общаться со всеми. Вставил Цучикаге. Я все понимаю, но вы можете передавать все через Кума, мы же можем на вас рассчитывать, господин Райкаге. Поворот к Даруи. Конечно. Без толки размышления ответил молодой Каге. Отлично. Сейчас лучше всего спрятать Джинчурики на плавучем острове. Решил позаботиться о главном Узукаге. Вы уверены? Воспротивился Мизукаге. Я не хочу, чтобы эти психи завалились ко мне в деревню. Да поймите вы. Стукнул кулаком седовласый. Сейчас нет ваших и наших, сейчас есть мы. И если мы облажаемся, то сосать будем все вместе. Обвел всех взглядом Каге. Узукаге прав, нам нужно спрятать Джинчурики подальше от глаз, а остров, который нельзя отследить, лучший вариант, заодно мы этот остров отправим за страну воды, чтобы захватчики совершенно потерялись, заговорил Тон. Хорошо, так тому и быть, заключил Джирая. А пока, всем начать усиленную подготовку ваших шиноби, также, в каждую деревню будут отправлены послы, чтобы обмениваться знаниями и повысить боевой уровень абсолютно каждого, идет, да, хором откликнулись все Каге. Тогда, начинаем, Узушия. Тем же днем, вечер, на одинокой скамейке сидела девушка, попивая едкий напиток, при этом вся зареванная. Напротив же нее стоит наполненный стакан, а возле стакана стоит фотография ее возлюбленного, а именно, Узумаки Наруто, а та одинокая девочка, Амиучиха. С днем рождения, Наруто. Стукнула она о стакан и выпила свой залпом, даже не закусывая. Она рассчитывала, что ее никто не увидит, но не тут-то было. Как раз по парку прогуливался точно такой же одинокий паренек. «Эй, привет, что с тобой случилось?» Заметил Учиху паренек. «Ой, а да, ничего, проходи мимо, не обращай внимания», отмахнула слезы брюнетка. «Он был дорог тебе?» спросил паренек. «Очень», опустила голову Ами. «Я тоже потерял родителей и брата», вскинул голову вверх Шатен. «Кстати, меня зовут Шон, а ты, Ами», коротко бросила черноглазая. «Могу я присоединиться?» «Думаю, да». «Чистилище». Тот же день, пещера. Рай и Фу уже давно спали, а вот блондин продолжал медитировать, пытаясь почувствовать природу всем своим нутром. «Эй, Наруто!» позвал Лис. «Да, брат», отвлекся от медитации парень. «С днем рождения!» Голос был чутко веселым. «Не знаю, можно ли это так назвать, но все равно спасибо». Полгода спустя. «Давай, парень, почувствуй природу внутри себя». Рай уже заебался объяснять Наруто что и как. Макака Итоба уже освоила все. «Во-первых, пасть на ноль. Во-вторых, если ты не заткнешь ее, то заткну я, и поверь, это будет далеко а не ртом», угрожал Панк. «Единственное, что ты сейчас можешь, это хорошо так, глубоко пойти нахуй». Оба уже закипали не на шутку. «Завали свою харю», Наруто крикнул, а из его рта ринулись струи пламени, не огня, а пламени, да так, что чуть не поджарил всю пещеру, благо волк успел среагировать, а Фу не было, так как она была на охоте. «Да, получилось, а ведь и вправду получилось», метаморфоз Узумаки не понес, но его глаза стали ярко-красного цвета. «Неужели, ты освоил сен-чакру?» радовался волк. «Ну ты каёпт, это тебе не боярышник бухать», подметил Панк. «Хорошо, а теперь начнутся реальные тренировки», оскалился волк. «Наконец-то я могу использовать свои техники». Наруто только хотел переместиться с помощью ПБГ, но тут его тело охватила боль. «Почему опять так?» – удивился Шиноби. «Ты еще не освоил Райтон». «Коротко, но ясно». «Та ну в пизду это все». Несколько месяцев спустя. «Ну что, Наруто, ты готов?» Орлица сильно переживала за парня, так как это была безумная задумка. Мало того, что этот мир отвергает чакру людей, так и собрался пересаживать ДНК. «Кто не рискует, тот не Володя». Сказав это, парень сложил серию печатей, а затем приложил руку к телу Хаширамы. На теле сразу начали образовываться рисунки. Фуинджуцу. Пересадка тканей. После того, как Узумаки выкрикнул фразу, он воткнул кунай себе в сердце, а затем отключился. Вдруг, Тело Хаширамы и Наруто слились, образовывая один кокон. «И сколько нам смотреть на эту мерзость?» – спросил Рай. Наруто сказал, что месяц, – ответила птица, – невибенно. Месяц спустя, кокон раскрылся гораздо раньше, и что было удивлением, так это то, что когда Наруто очнулся, то он мог сразу владеть Макутаном, водой и землей на уровне Сен-чакры, как будто сама природа влилась в него в процессе пересадки, тем самым, возможно, благословив его на тот подвиг, который он задумал. Но это еще не все, теперь глаза блондина были не голубого цвета, а чисто белого, как будто бы весь спектр цветов смешался в его глазах, вот и сейчас команда вышла из пещеры, чтобы потренироваться. Ну что ж, Кет, готов, Рай уже был готов надрать зад пацану, а ты, блохастик, скрестил руки на груди Панк, после того, как собрал Сен-чакру и встал на землю. Тут волк быстро переместился к Панку, пытаясь отгрызть ему лицо, прямо в миллиметре от укуса. Джинчурики переместился за спину волка и поймал его в земляные оковы, но сзади уже неслись потоки ветра, которые неслись на Панка, но они просто прошли мимо него, и те же потоки освободили псину. Наруто отпрыгнул назад и начал образовывать в руке Рассинган, но тут же в него начали добавляться стихии огня и воздуха. Шиноби метнул технику невероятной мощи в оппонентов, но благо Рай успел среагировать и подобрать Фу. Когда звери переместились, повернулись и заметили воронку невибенной вышины из чакры, ветра и огня. «Думаю, надо валить отсюда», — подметила орлица. «Согласен», — не стал возражать парень. «Тот же день, пещера. Наруто, ты мог нас убить этой херней», — возмутилась птица. «Скажи мне, ты хочешь выбраться отсюда, поставив все на кон, или и дальше хуи плетить вот так?» Тон Узумаки был группе жесток. «Ты че так с ней разговариваешь? Вообще нюх потерял?» Волк офигевал от такого поведения. «А вы, блядь, подумайте своими мозгами, нам завтра выступать на тех, кто может одной силой мысли стереть нас в порошок. Мы должны быть идеально подготовлены, чтобы хотя бы выжить. Если вы не можете справиться с такой мелочью, то вам единственное, что остается, так это дрочить друг другу и молиться, когда Моисей выведет вас из Египта, потому что иначе вы просто сдохнете, так вы хотите». «А, так», — разошелся не на шутку парень. «Нет», — хором ответили звери. «Тогда заткнитесь и ложитесь спать, завтра нас ждет еще тот денечек». Никто дальше не продолжил срач, однако все понимали, что Наруто прав. «Мы можем поговорить?» — тут вмешался Лис. «Да, подсознание Наруто, что с тобой происходит?» — серьезно начал Кьюби. «О чем ты?» — отнекивался парень. «Не Юли, ты прекрасно понимаешь, о чем, что с тобой, о чем ты думаешь», — не изменил тон Ноика. «Понимаешь, я уверен, что не просто так сюда попал, что на меня возложено много чего, но вопрос в том, возложили это на меня, или я сам себя накрутил, я не могу понять, потому что нет ничего хуже неопределенности, мне постоянно снится кошмар с одним и тем же человеком, и я не понимаю, что он значит, создается впечатление, что во всем ужасе, который творится в этом сне, виноват я. Я чувствую вину за то, что меня убили, что я оставил там всех, что я не могу помочь тому миру. Я не боюсь умереть, но я боюсь умереть здесь, ничего не делая. Я должен доказать себе, что я не кусок дерьма, что я готов на многое ради мира, даже ввергнуть его в хаос. Но я боюсь того, что я уже начал этот хаос, и что его никому не остановить, кроме меня. Я заварил много чего, но расхлебываю не я. Я чувствую себя тем парнем, которого загнали домой, а с его пацанами случилось все самое интересное, что все потрахались, а я нет. Понимаешь, я чувствую, что пропускаю то, что начал, то, без чего меня нет», — выговорился блондин. «Хаем, ты прав, ты не самый лучший миротворец, но, возможно, самый разумный», — подметил девятихвостый. «Хех, возможно, ваш сука везде подкалит», — улыбнулся Шиноби. «Именно, возможно, но уже это было сказано немного тихо и подавлено. Понимаешь, ты выдержал много дерьма, но это не значит, что его еще не будет. Я не говорю, что ты тут сидишь и рыдаешь, но раз уж возложил на себя такое, то сам знал, на что шел, и уже глупо отказываться, так что, брат, реши для себя, или ты нагибаешь, или нагибают тебя», — уже высказался Кьюби. «Хаем, верно подмечено, особенно от того, кого нагибают», — подмигнул белоглазый. «Всегда он выкрутится», — улыбнулся Лис. «Ладно, беги и отдыхай. Реальный мир». Наруто еще долго не мог уснуть, его посещали разные мысли, а особенно он вспоминал песню, которая его еще больше вводила в неопределенность. It is swinging around me, that it hooked was solid ground. It yet to like here why, but it's wouldn't turn around. It is ok for you to hate me, for all of the things I've done. I've made a few mistakes, but I'm not here alone. Step away from the ledge, I'm coming down. It's ok never be, that you want me to. You pull let me under, to save yourself, you will never see, that is inside of me, I pull you under, just to save myself, я не уверен, что справлюсь, это не ушло от ушей QB, это слишком давит на меня, как я справлюсь со всем этим, ты одолеешь их завтра, я уверен, решил подбодрить друга демон, я не про это придорашный, уже чуть ли не плача отвечал блондин, как же ты заебал, а про что тогда? Лису правда хотелось услышать. Я пидраст, которых еще свет не видывал. Я самого Бибера в пиндосичестве уделал. Я слился с другим мужиком. Я самый конченый гондон. Наруто проговорил все это и заорал на всю пещеру. Да чтобы вы все сдохли нахуй, если мой план не сработает. Волшебный долбоеб. Примечание к части. Итак, вот и еще глава подоспела. Как вам? Рубрика «Песня». Фиви Фингер Диатх Пунч. Цоминг Довн. Пиано версион. Глава 32, 5 стихий, часть 1, глава 32, 5 стихий, часть 1, чистилище. После тяжкого разговора, когда команда чуть ли не разосралась в пух и прах, все решили лечь спать, но никто не смог впасть в царство Морфея, а все потому что каждого гложило то, что они не смогут справиться с новоиспеченной задачей, каждый размышлял о своем. Пов-быфу, да уж, такого поворота событий в своей жизни я никак не ожидала. Да и чтобы человек попал сюда, человек, который в принципе не относится к нашему миру, смог попасть сюда, уже было ясно, что это сулит перемены в моей жизни, да и этого блохастого. Сколько себя помню, мы часто с ним виделись, часто сражались, но я никак не могла бы подумать, что этот парнишка объединит нас в одну труппу, да и что мы пойдем на самих хранителей. Я даже не представляю, что мы будем делать в тот момент, когда окажемся у самого края. Но знаю, что отпор мы им точно дадим. Да и Наруто оказался не таким уж простаком. Флэшбэкс к БФУ. Так, Наруто, слушай внимательно. Как ни странно, когда дело касалось серьезных вещей, я переставала в нем видеть сорванца, который так и жаждет всех подколоть. Он смиренно сел и стал меня слушать. Ты ведь уже смог почувствовать чакру природы, что она витает здесь и сейчас и что ее очень много? Так, начало читать лекцию. Допустим, ответил он. В тот момент, пока Рай ходил нам за провизией, ну так вот, почувствовать ее полдела, ей нужно овладеть, слиться с одной из стихий, но так как ты долбанный биоинженерный Франкенштейн, то тебе придется учиться чувствовать каждую стихию, я даже не представляю, как такое возможно, потому что сама владею только ветром, поэтому, тебе придется разбираться самому в переключении каналов, подвела я итоги, это все прекрасно понятно, знаешь, чё сидеть ей чуги чесать, да морибухи ковырять, приступим, Наруто никогда не любил сидеть без дела, извините друзья, но это качество я стыбзил из канона, тут ас проебалась по пути, хорошо, но сначала выслушай, ветер это, но мальчуган снова меня перебил, бла, ты думаешь я не знаю что это, и как его почувствовать, понятное дело, что мне нужно слиться с ним, чтобы он мог проходить сквозь меня и вся эта лупоебарская херня, поэтому, лучше показывай, а я подхвачу, так что попиздели. Хаем, и то верно. Йентов флэшбэкс к БФУ. Но когда у него получилось подняться над землей, хоть и ненадолго, но получилось, я уже тогда поняла, что он что-то да может. Ладно, завтра узнаем. Как говорится, все или ничего. Йент пов БФУ. Пов бы рай. Блять, как же я ненавижу, когда этот пентюх прав. Все бы ничего, но мне действительно страшно выходить против таких противников. И что самое интересное, каким вопросом я задался, это то, берет ли Наруто в расчет нас. Интересно, действительно ли он говорит то, что думает, или эта маска клоуна скрывает подлого и лживого человека, который просто хочет выбраться отсюда любой ценой. Мне все никак не дает покоя этот момент, флэшбэкс к Бэрай. Ну что ж, малец, ветер ты вроде освоил, огонь у тебя как-то получился, но не знаю как, это тебе, уже твой дружок объяснит. А я научу тебя как стать еще быстрее. Хм, странно, он внимательно меня слушает, даже непривычно как-то. Ну что ж, ты хорошо владеешь молнией, но ты не стал самой молнией, поэтому, ты должен. Я тогда не смог подобрать слов. Мда, Хреновый ты, конечно, оратор, да и ораторские качества твои показывают твой уровень, такой вот». Он показал чуть-чуть пальцами. «Уебишной шлюшечки, которую даже заказывать никто не хочет, потому как еблишком чутко не вышло. Нет, ты, конечно, можешь пытаться, и когда-нибудь станешь шлюшкой за 300, как эти никудышные шуточки, только ты будешь первой шлюшкой за 300, ах, мечта, наверное. Рай, шлюшка за 300, а звучит же, как же он меня заебал, не буду обращать внимания, он же еще и выиграет. Послушай, ты должен быть хаотичен, непредсказуем, а если так подумать, ты справишься, короч, браво, охуеннейшая речь в моей жизни, вот ты даже чувака уделал, который выиграл конкурс любезностей, а это, между прочим, был бомж, которому 10 рё не хватало на бутылочку спиртяги, как же меня это, почему ты не можешь просто слушать, уже не понимал я его поведения, а ты никогда не думал, что я дурачусь, чтобы вы воспринимали меня не всерьез, и это всего лишь постановка, играющая мне в плюс, ентов флэшбэцк бэрай, тут он меня опрокинул, потому что я тогда не задавался этим вопросом, но когда я увидел, на что он способен, что может и как он владеет Райтоном и Футоном, то моя челюсть чуть ли не обвисла, он с грацией кошки уворачивался от всех моих атак, притом раз 100 оказывался за спиной, а я даже не понимал этого, но сегодня, его фраза немного меня успокоила почему-то, даже не знаю, эх, нахуй об этом думать, вот выберусь отсюда, буду каждую суку на районе иметь, ни одной не пропущу, а то я уже даже на ногу Наруто начал засматриваться, единственное что сдерживает, так это то, что он же в край меня застебет. Йент пов бы рай, пов бы кауби. Что же с ним происходит? Нет, конечно, какие метаморфозы с ним раньше происходили, это тоже нельзя назвать нормой. Но с ним явно что-то происходит. Он стал слишком замкнут. Такое ощущение, что что-то скрывает ото всех. Такое ощущение, что его уже не заботит план по спасению мира. Флэшбэцк бы кауби. Наруто, отвлекись ненадолго, мне нужно с тобой поговорить. Пока что тренировки проходили в подсознании, чтобы я мог что-либо подсказывать мелкому. Его успехи были потрясающими, но ведь это не удивительно, так как он давно освоил эти стихии. Вот что мы будем делать с землей и водой, вот это уже будет куда сложнее, так как он вообще в душе не ебал, как создавать эти техники. Впрочем, как и я сам. Да, да, дорогая, я тебя слушаю. Повернулся он ко мне. Наруто, ты скучаешь по дому? Я задал простой со стороны вопрос, но он был куда сложнее, и это же понял Узумаки. Даже не знаю, там сейчас творится полный пиздец, а я уже не знаю, нужно ли мне все это, потому что, я немного боюсь. Этот ответ меня озадачил. Почему? Давай мы с тобой позже это обсудим, когда я смогу подобрать верные слова. Он перенес разговор, но я рад, что он хотя бы задумывается об ответе. Согласен. Так и решили. Йентов флэшбэцк бы кауби. Но после того, как мы поговорили, у меня не пропало это чувство, было ощущение, что он все-таки что-то скрывает, и как назло, я не могу попасть в эти потаенные уголки его разума. А я думаю, там есть на что взглянуть. Ладно, утро вечера мудренее, посплю, пожалуй.